Только конференции, оплаченные правительствами Тайваня и Южной Кореи, собирали большие толпы. Финансовые усилия церкви единения соответствуют амбициям Мун Сан Вэна. Обращаясь год спустя к своим ученикам, учитель признает, что конференция в Токио обошлась в $1 миллион. Он распоряжается устроить для своих гостей самую прекрасную манифестацию, которую когда-либо проводила антикоммунистическая организация. На конференции, куда прибыла добрая сотня делегаций, председательствует один из первых учеников Осами Кубоки по прозвищу Генри. Мун доверил ему управление церковью и президентство в победе над коммунизмом в Японии. Он также заседает в административном совете International Cultural Foundation, научно-культурном филиале движения, которое вскоре предпримет попытку завоевать для церкви симпатии ученых всего мира. Высшее отличие доверия отца Осами Кубоки становится акционером первого банка движения в Соединенных Штатах Америки. Операция принесла свои плоды. Успех в Токио незамедлительно дал результаты. Вскоре Осами Кубоки становится главной личностью в антикоммунистическом интернационале. Его округлое лицо, его улыбка, его добрая воля покоряют. Его могущество впечатляет. В мае 1974 года Asian Outlook, журнал «Аклан», считает, что в японской организации 200 тысяч активистов, большинство из них не мунисты, 90 тысяч ячеек, 3 тренировочных центра, там изучают мунистские контрпредложения марксизму и военное искусство, периодическая, зачастую конфиденциальная пресса, распространяемая в 19 миллионах экземпляров, и 200 автобусов для перевозки пропагандистов в сельской местности. Нет никаких сомнений, господин Кубоки заслуживает уважения. Даже если сделать скидку на обязательное преувеличение подобного рода мунистских публикаций и допустить, что инфраструктура победы над коммунизмом накладывается на инфраструктуру японской церкви. Более того, представитель Муна в стране восходящего солнца принят в среде консервативного истеблишмента. Он может похвастаться официальной поддержкой находящихся на виду лиц, бывших и будущих премьер-министров, руководителей партии либералов, а также солидарностью, тайной, но действенной, с крайне правыми. Но это другая история. Вернемся к главному. За 15 лет, с 1970 по 1985 год, Осами Кубоки приобрел определенный вес в области разработки стратегии антикоммунизма. Борцы за свободу. Но у Муна на огне греется и еще один утюг. Его первые миссионеры прибывают в Америку между 1959 и 1961 годами. К концу 60-х годов он насчитывает достаточное количество верующих в Калифорнии и Нью-Йоркском районе, чтобы приступить к осуществлению политической программы. Избранный инструмент для овладения центрами власти тот же, что и в Японии, филиал победы над коммунизмом. Он получил название Freedom Leadership Foundation – фонд за торжество свободы. Выбор такого названия свидетельствует о политическом чутье и умении приспосабливаться к обстановке. Мун понял одну из главных черт американского консерватизма – антикоммунизм не проповедуется здесь столь же примитивно и волюнтаристски, как в Азии. Наследники протестантских пасторов – Мэйфлауэра не могут желать уничтожения противника. Они защищают свободу. Примечание. Мэйфлауэр – майский цветок. Название корабля, на котором группа английских переселенцев «Пуритан» – их называют отцы пилигримы – прибыла в Северную Америку и основала поселение, положившее начало колониям Новой Англии. В начале 60-х годов Церковь Единения сблизилась с американскими консервативными кругами.